Вокруг этих городов никогда не возводили стен, а центральные площади их по размерам превосходили площади средневековых мегаполисов – Дамаска и Иерусалима. По приказу ханов эти города возводились руками подневольных строителей из Хорезма и Крыма, Руси и Волжской Булгарии, Центральной Азии. Города Золотой Орды. У нас в гостях историки Эмма Зелевинская и Вадим Рудаков. Здравствуйте. Эмма Зелевинская окончила исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института этимологии и антропологии Российской академии наук имени Миклуха Маклая. Основные работы: «Усадьбы золотоордынских городов» и «Очерки культового и гражданского зодчества Золотой Орды». Вадим Рудаков окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук. Автор более 30 научных работ по теме «Археология Золотой Орды». Золотая Орда – это такое очень интересное государственное образование, в котором присутствовали две составляющие. Это, с одной стороны, это кочевая степь. Она, собственно, как была, так и продолжала оставаться. Более того, аристократия, вот хан и ханский двор, они большую часть времени проводили в степи. Войско тоже жило в степи. Но при этом буквально сразу после возникновения Золотой Орды, то есть, в общем, Улуса-Джучи, то есть самой западной части большой империи монголов, начали строиться города, где-то уже в 40-е годы. Начали строиться города, причем города начали строиться именно в степях. Степи, которые простирались от, скажем так, от Урала до Приднестровья. Это Половецкая степь или Дешти-Кипчак, как она называлась в то время. Там городов не было в домонгольский период. И там и города возникают именно там, прежде всего. Ну и восстанавливаются и старые города в оседлых районах, таких как Волжская Болгария, Северный Кавказ, Крым. Но основным центром Золотой Орды становится именно Нижнее Поволжье. Там возникает город Сарай, столица Золотой Орды. И вообще, если посмотреть на карту, а карты есть и средневековые, и есть карты современные, на которых нанесены все города, которые известны в настоящее время, там можно видеть более 100 городов. На самом деле, в общем-то, их было, наверное, и больше, потому что некоторые из них полностью разрушены, некоторые археологически неизвестны. Но так или иначе, вот где-то около 100, или там более 100 городов и населенных пунктов мы знаем. И вот как раз именно Поволжье от Саратова, начиная примерно и до самой Дельты, это вообще сплошная такая вот полоса оседлой жизни. И там огромное количество городов, целые такие агломерации, в общем-то, как бы городские с округой. Но мы часто понимаем под городом, который возникает или постепенно развивается, это сочетание коммуникаций, это вода, если о степи говорить, это развитое сельское хозяйство, то есть нужно было продукты питания добывать где-то рядом, а не возить их неизвестно откуда, это всегда было сложно. То есть это не только повеление хана, хотя города Золотой Орды иногда вот хан повелел здесь, так и строим. Нужно, не нужно, это уже потом время покажет. Но тем не менее, вот они возникали. И были определенные предпосылки. Вот, в том числе, понятно, торговые какие-то, уже были накопления, нужно было какой-то обмен организовывать. Почему именно вот это, только Волга или вот реки крупные являлись притягательной такой артерией транспортной? И, естественно, Великий Шелковый путь, я так понимаю. Ну, вы правы, действительно, и Волга, и Великий Шелковый путь. То есть можно сказать, что Великий Шелковый путь – это была такой горизонтальная составляющая Золотой Орды, а Волга – это был вертикальный, становой хребет Золотой Орды. Великий Шелковый путь – караванный путь длиной свыше 6 тысяч километров, соединявший Китай с Европой, начал действовать во II веке до н.э. проходил через страны Центральной, Средней и Передней Азии. В XIV веке северная и главная на тот момент ветвь пути проходила по степям Улуса-Джучи. Великий шелковый путь сыграл огромную роль в развитии экономических и культурных связей народов Азии и Европы. По нему из Китая на Запад доставлялись разнообразные товары, в первую очередь шелк. В обратном направлении – шерсть, серебро и прочее. Также по Великому шелковому пути проникали идеи буддизма, христианства и ислама. Накопленное богатство в ходе и походов, и даний нужно было куда-то вложить. Вот. И они вложили это в развитие городов. Вот. На самом деле, вот в XIII веке еще городов было мало. Даже города старые, вот Хорезм, Волжская Булгария, они восстанавливались очень медленно. А вот рубеж XIII-XIV века, вот, особенно вот конец правления Тахты и с правлением Узбека, начинается просто бум, взлет какой-то вот, градостроительства, когда в течение там, 2-3 десятков лет возникают десятки и десятки городов. Их там было, видимо, гораздо более 100. Может быть, технологии торговли, скажем так, резко толкнули? Вот, да, не надо забывать, что... Да. Южная ветвь Великого Шелкового пути, которая шла к Восточному Средиземноморью, в страны Левант, она была перекрыта в то время крестоносцами. И вообще там шли войны между мусульманами и крестоносцами. А северная ветвь, которая шла из Средней Азии через степи Казахстана в Причерноморье, она оказалась вот контролируемая золотоордынскими ханами, территория спокойная, можно было по ней спокойно ездить. Вот я даже процитирую. Восточный автор Ибн Арабшах пишет, что выезжали из Хорезма караваны на телегах спокойно, без страха, без опаски, вплоть до Крыма. А итальянский торговец Бальдуччи Пигалотти писал, путь из Тана в Китай, по словам купцов, совершивших это путешествие, вполне безопасен и днем, и ночью. И еще один автор пишет, что даже не брали с собой охрану, потому что все это охранялось, не брали с собой даже воды и питья. Вот представляете? То есть по дороге было много городов, а там, где было мало городов, например, в степях Казахстана, там через каждые 30-40 километров стояли караван-сараи. Да, это специально было организовано, вот, точки, где была вода, был проложен маршрут, и специально вот один дневной переход, и можно было остановиться. Насколько было высокоорганизованным, как это ни странно сейчас покажется, вот эти почтовые станции, переводя на, так сказать, русский манер 19 века, были очень четко работало все. Порядок навели, да. И такого порядка потом, после крушения Золотой Орды, не было вплоть, ну, наверное, до середины 19 века, потому что последние разбойничьи банды на Нижней Волге российское правительство уничтожило в начале 19 века. Здесь очень важно еще подчеркнуть, вы назвали мусульманский Ближний Восток, который воевал с крестоносцами. Насколько я помню, что в городах столкнулись несколько как бы подходов, в том числе и религиозные, мусульманские. То есть они принесли с собой не только веру, торговцы в первую очередь, но и культуру. В том числе и культуру городостроительную. Я видел рисунки реконструкции как бы, городов, и там четкий такой силуэт прослеживается, и минареты. Вот когда появились минареты в золотоордынских городах, как такой... как доминанты, как пример, как важное отличие. Вот, скажем, вот, ну, перекати поле таких вот лагерей. Ну, трудно сказать, когда они появились. Возможно, они появились уже даже и в 13 веке. Некоторые сохранились до сих пор, кстати. Некоторые сохранились, да. Нет, я хочу сказать, что, к сожалению, вот то, что мы раскапываем, вот особенно монументальные постройки, они все происходят из слоев 14 века. Вот слоев 13 века у нас, ну, очень мало, практически... Ну, только, может быть, в Болгарии они прослеживаются, там, какие-то монументальные постройки этого времени. Но мечети были и раньше. Мечети были и раньше, мечети были с самого начала, с 13 века. Более того, были и походные мечети, то есть, вероятно, ну, в каких-то передвижных повозках, там, в юртах. Вот. Но вот такие монументальные здания у нас известны только вот где-то как раз со времени Узбека, то есть с первой, то есть трети XIV века. И, значит, мечети некоторые сохранились до настоящего времени. Очень хорошо сохранилась, ну, в виде, правда, руин, но тем не менее, мечеть, так называемый четырехугольник в Болграх, это такая крупная очень постройка, где-то, в общем, размером 35 на 35 метров, большой колонный зал, и она интересна тем, что по углам сделаны такие мощные контрфорсы в виде башен, и до сих пор, в общем, точно никто не знает, для чего, в общем-то, они были нужны. Там есть разные точки зрения, что это оборонительные функции, но они никак не могут быть, служить для обороны. Скорее всего, это просто вот такой вот как бы строительный прием. Одна из отличительных черт этих городов, там не было стен, там не от кого было обороняться. Мы уже сказали, ну, что да, да, порядок был наведен очень жесткий, и воевать было не с кем. Поэтому оборонительной функции в городах не было. Тот самый знаменитый город, как мы по-русски говорим, огород, выгорожено, что-то отгорожено. Он же так не назывался. Это чисто русский перевод значения вот, такого поселения. Он назывался по-другому ведь на тюркском. Да, конечно. Ну, вообще, надо сказать, что у всех городов этого времени, у средневековых городов, я имею в виду и на Востоке, и на Западе, там была такая четкая совершенно структура, в общем, трехчастная. Это была укрепленная часть, это цитадель, арк, Кремль, по-русски, если говорить. Вот. Потом была тоже укрепленная часть, примыкающая к нему, то есть обнесенная какими-то городскими стенами. Это фасад или рабат. И ну, сельская, как бы такая полусельская округа, примыкающая к вот этой вот укрепленной части. А в золотоордынских городах ничего подобного не было. Они свободно раскидывались по степи. Вот, и достигали огромных, именно потому, что не было городских стен и ничто не сдерживало. И площадь их достигала вообще огромных размеров. Вот, например, площадь сарая, столица, она оценивается по-разному. От 10 до 25 квадратных километров. Ну вот Вадим Геннадьевич проводил исследование, у него получилось где-то около 15 квадратных километров. Сарай или сарай Аль-Махруса, дворец богохранимый, первая столица Золотой Орды. Город был построен ханом Батыем в 1250 году. Первоначально старый сарай был политическим центром всей Золотой Орды. В новом сарае было много дворцов, мечетей, мавзолеев, ремесленных кварталов. В окрестностях города находился шикарный некрополь. В результате междоусобной борьбы джучитских ханов новый сарай начал испытывать упадок. Походы эмира Тимура на Золотую Орду окончательно подорвали экономическое и культурное процветание города. Сарай был в три раза меньше Багдада все-таки, вот, но больше, чем вот Дамаск и Иерусалим. То есть... Такой неожиданный вопрос, с одной стороны. Насколько ценилась человеческая жизнь в Золотой Орде? Я имею в виду невольников, потому что мы знаем, что угоняли, все куда-то вот рабов угоняли. Туда, вот куда-то туда, на восток. И что с ними потом делали? С другой стороны, мы знаем, что в сарае жили и армяне, и итальянцы, и православные, и бог знает, кто там еще только не жил. И все очень толерантно, вроде бы. Ну, в общем, рабов, тех же военнопленных, использовали для строительства тех же городов. Вот, то есть черная рабочая сила. Ну, вообще, классического рабства в Золотой Орде, как и в других средневековых государствах, не было. И вот про это много писал Герман Алексеевич Федоров Давыдов, что, в общем, они со временем становились таким полузависимым, а потом даже свободным населением, составляли такой городской плебс. Потому что часто вот тот еще, ну, традиционного, может быть, образования второй половины 20 века, скажем так, отечественного, мы понимаем Золотую Орду как рабовладельческий строй. Ой, нет, понимаете, нет, поэтому я и спросил. Нет, конечно, там не было. Там они вот становились таким городским плебсом. Часто они жили в землянках и полуземлянках. Но, с другой стороны, постепенно они вот инкорпорировались в эту городскую среду, становились там... Тут трудно судить, потому что письменных источников почти нет. Тут можно только додумывать. Вот. Но вот вообще... Если заговорили мы, например, о русских, то были русские кварталы в золотоордынских городах. Они хорошо раскопаны в городе Булгарии. Я всегда правильно произношу «Булгар». Mm-hmm. Вот. северный посад, там были русские, со своей архитектурой, со своей керамикой и другими остатками материальной культуры. На Вадянском городище, близ Волгограда, раскопан хорошо русский квартал и русское кладбище. То есть понимание такое, что если бы это были рабы в таком традиционном, унизительном понимании этого слова, то это невозможно было. Да. Вот. Ну, по крайней мере, православных храмов еще не раскопано, но вот известно, что в 1261 году открылась Сарайская епархия. Вот. То есть тут, конечно, можно говорить о том, мало того, вот, например, на Вадянском городище во время раскопок в этих полуземлянках обнаруживали замки. Вот представляете, вот, то есть уходили, значит, и закрывали на замок. Имущество. Имущество, конечно, да. Вот. Причем эти русские, жившие в золотоордынских городах, они почти не смешивались с местным населением. То есть вот этот вот миф о том, что русские там перемешались с татарами, вот я его все время пытаюсь этот миф развенчать. Даже в золотоордынских городах русские жили отдельными кварталами, сохраняли свой антропологический тип и даже использовали свою посуду. Несмотря на то, что вокруг продавалось в каком угодно количестве замечательная золотоордынская посуда на красной глине, поливная в том числе посуда, вот они использовали такую сероглиняную хрупкую посуду, продолжали использовать. Ну, конечно, какие-то смешения были, но это очень незначительно. Наоборот, они там даже обособлялись. Ну, потому что мы опять-таки знаем вот из традиционных летописей, что продавали в рабство, но за долги, да, или там за какие-то, за деньги, допустим, кормить нечем было. Угоняли, женщин угоняли, мужчин уничтожали, женщин угоняли. Понятно, что они, что, да, но традиционно все-таки это делали, ну, скажем так, половцы, которые продавали их на невольничьих рынках Крыма. У нас еще же тоже смешение такое, понимание, куда рабов-то возили. Возили-то их в Крым, а мы-то говорим о Золотой Орде. И вот тут не надо смешивать. Это разные фактически культуры были, в том числе по отношению к захваченным пленникам. Это еще от Чингисхана идет. Он как раз не был достаточно кровожадным. Он облагал умеренной данью, чтобы сохранить контроль. И дань была не, вот, не грабительская, а была... 10%. 10%. Десятина. По-божески. Да, по-божески. Сохраняя, кстати, вот если мы заговорили о Боге, сохраняя привилегии православному духовенству, освобождение их от налогов. И, в общем, если бы было, не было такого отношения спокойного, то там бы не было вот то, что мы говорим, и Сарайской епархии, и католических представителей, епископ там был, и армянская церковь. Вот это, кстати, продвижение церквей через Орду и миссионеров тоже очень важный элемент. Мы об этом мало кто говорит об этом. Можно я добавлю вот как раз на эту тему? Обязательно. Да. Во-первых, по поводу церквей. Вот Вадим Геннадьевич упомянул Сарайскую епархию, и в Сарае действительно до сих пор ни одной церкви не найдено. Но известны 4 христианских церкви на городище Верхний Джулат на Северном Кавказе. Вот. Причем их исследователи считают, что часть из них, ну, одна, по крайней мере, была католическая, а остальные 3 православные. Они раскопаны, они, в общем, как бы известны, в общем, очень интересные материалы. Но это вот такая уникальная пока находка. К сожалению, армянская. Других мы не знаем. Что? Армянская церковь в Булгарии. Да, тоже. Еще армянская церковь. Но она какая-то довольно странная постройка. Она считается армянской церковью. Ну, скорее всего, так оно и есть. Нет, еще есть в Старом Архее, это вот Молдавия, Молдова современная. Там тоже есть одна церковь. И еще я хотела бы добавить про вот такой полиэтничный состав городов. Дело в том, что он возник не только потому, что угоняли. Еще и переселялись, добровольно переселялись. Например, совершенно точно известно, что были миграции из Малой Азии, которая была разорена войнами. Это бесконечные войны. Да, там бесконечные. Были бесконечные войны, да. А в Золотой Орде было спокойно и, в общем-то, хорошо, можно было жить. И оттуда, в общем-то, были волны миграции. И совершенно точно вот это малазийское влияние мы очень хорошо можем видеть, например, на примере архитектуры Золотой Орды. Очень сильное малазийское влияние. Все мечети построены по малазийским образцам. Вот вы говорили, минареты тоже. Это малазийские минареты сельджукского периода, абсолютно та же структура, абсолютно то же строение. Это был закат Византийской империи. ее фактически вот, ну, разрушение. И вот это тех, кого вытесняли, они уходили на север, там же была часть Византийской империи, даже вот на севере Турции, на Черноморском побережье, а некоторые уходили дальше. Вот мы говорим об армянах, я приведу один такой, ну, это не легенда, но, в общем, да, Иссык-Куль, очень далеко. И есть известное, вот я не знаю, сколько это правда, да, мнение, что в каком-то там 8-м, что ли, веке или 9-м, не помню, Иссык-Куль поднялся на 8 метров, где-то на 6-8 метров. Это очень много. И вот эта вся прибрежная культура была затоплена. В том числе армянский монастырь на Иссык-Куле, в котором якобы по преданию хранились мощи евангелиста Матвея. Сейчас там вот так улангисты что-то такое ищут. Да. Я не знаю, что они там нашли. Вот, может быть, ничего не нашли. Но, тем не менее, факт, то, что там был армянский монастырь, есть. И если он там был, то, естественно, на всем пути вот эти миссионеры, спасавшиеся от антихристианских войн, они уходили на восток, искали себе достойную жизнь. Ну, надо сказать, что из той же Средней Азии, даже из того же Хорезма, который, в общем, являлся частью Золотой Орды, да, но там был тоже приток населения вот в центральную часть, как бы, Золотой Орды. Свободного населения. Свободного, да. Да. Они переселялись, потому что в Хорезме жизнь была хуже, нежели в Нижнем Поволжье. Они, в общем, могли, то есть, переселялись. Но они чувствовали себя как подданные, то есть они платили дань, налоги. Но они часть Золотой Орды. Северный Хорезм – это была часть Золотой Орды. Хорезм – большой оазис в низовьях реки Амударьи. Центр земледелия, ремесла и торговли. Одноименное государство возникло в 8-7 веках до нашей эры. Земли Хорезма подвергались многочисленным завоеваниям. В 8 веке Хорезм завоевали арабы. К 1221 году обширное по территории государство было завоевано и включено в состав Монгольской империи. Северная часть Хорезмского оазиса вошла в улус Чучи, южная – в улус Чагатая. В конце 14 века Хорезм был присоединен к владениям Тимура. Город Ургенч, центр северного Хорезма, он довольно быстро поднялся. Вот когда в 1330-е годы там был знаменитый путешественник Ибн Батут, он описывал, что это огромный город с мечетями, караван-сараями, дворцами. Вот. А вот, скажем, Бухара и Самарканд, которые были в составе государства Чагатаев, они до сих пор еще лежали наполовину в развалинах. То есть вот из этих монгольских государств Золотая Орда была, конечно, самым могущественным, самым богатым государством. Ну вот еще Хулагуитская орда могла с ней посоперничать. Это была нормальная империя, то есть все намешалось. В городах население было действительно многоэтничное. Из Средней Азии много выходцев было, из Волжской Булгарии, с Кавказа, с Крыма, отовсюду. На каком языке они общались? На кыпчакском, на половецком. То есть это известный вот кыпчакский язык, который на Руси кыпчаков называли половцами, в Европе их называли куманами, и даже вот в библиотеке знаменитого поэта Петрарки был найден так называемый кодекс куманикус, где словарь на трех языках, вот на куманском, кыпчакском, латинском и персидском. Вот. И вот по этому словарю можно прийти к выводу, что современные тюркские языки вот, не сильно изменились с тех времен. И эти языки, ну, к этому вот средневековому языку близки современные татарский, башкирский, ногайский, кумыкский, казахский и так далее. Причем наиболее близок как раз не татарский язык, а кумыкский язык. Язык караимов, вот, живущих в Крыму, вот, и карачаево-балкарцев. Потому что язык поволжских татар, он имеет особый вокализм, он немножко в сторону ушел. Русские государи и великие князья, они хорошо говорили на, скажем так, они называли это татарский, то есть это было правилом хорошего тона иметь общение вот напрямую. В то время это уже называли татарским, но это был вот все тот же пополовецкий язык. Вот. И, естественно, неплохо знали, потому что тем же князьям приходилось на многие месяцы выезжать в Золотую Орду, принимать ханских послов, хотя при ханском дворе было большое количество переводчиков, то есть все письма, ярлыки и так далее переводились на разные языки. Монгольский, вот этот кыпчакский или, скажем так, тюркский, его часто называют поволжские тюрки, вот, на персидский, арабский, русский и так далее. То есть канцелярия там работала очень хорошо, была весьма развита. Мы знаем, что наши выдающиеся государственные деятели, например, Александр Невский, святой благоверный, князь, ездили в Орду, и вот когда их провожали, вот не знали, вернутся они или нет. Но путешествие в Орду на самом деле было безопасным относительно. И главная опасность была непосредственно там, уже вот во время общения. Там кого-то вот там, значит, убили нас, несколько святых замученных есть в Орде. Но там, тому были причины конкретные. Но это было большое посольство, оно прижало, они где-то вот там останавливались. И насколько вот я знаю, что... Одной из особенностей этих золотоордынских городов было не традиционно, как вот мы по Европе, по Руси знаем, городское поселение, а вот такие усадебного типа. Что значит вот усадьба в переводе с русского на золотоордынский? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что когда русские князья ездили, то есть очень любят говорить, ездили к хану в сарай, они... Конечно, могли ездить и в сарай тоже, потому что некоторое время он там перемещался. Но вообще-то они ездили к хану в Орду, то есть его кочевую ставку. Они его ловили, где он, да, где он, в общем-то, проводил большую часть времени. Он только там зимой мог заехать там на некоторое время в сарай, но в основном он кочевал. Поэтому как раз русские князья ездили не в сарай, а в Орду, то есть куда-то в степь. А если говорить о городах, если вернуться все-таки к нашей теме, то действительно, значит, одна из особенностей золотоордынских городов – это именно их усадебная планировка. А что это значит? Это значит, что они состояли из, то есть вот их кварталы как бы состояли из отдельных усадеб, знати. И возникли они, в общем-то, как возникли золотоордынские города, неизвестно, но известно, есть как бы письменные сведения у Рашид ад-Дина, как возникали города в Монголии, в частности, Каракорум. Он пишет, что великий хан Каан Угэдэй повелел, согнал большое количество строителей как раз вот из Китая, вот, повелел возвести высокий дворец на высоком основании, значит, которое должно было олицетворять чистоту его помыслов. Но это, в общем-то, был дворец, построенный по китайским образцам. Он даже, в общем, как бы есть, в Каракорум копался, и там даже есть некое здание, которое считается дворцом Угэдэя. Вот. И он был обнесен большой стеной, и всем царевичам он повелел поступить точно так же. И возник таким образом большой город. Ну, в Золотой Орде мы тоже имеем вот такое в городах скопление аристократических усадеб. Они исследованы археологически, вот в частности, на Царевском городище, на Селитренном городище. Четыре прекрасные совершенно, причем именно аристократические усадьбы раскопаны были. Вот, разные. Одна огромная совершенно. Ну, что такое вообще усадьба? Это центральный дом. Огорожено все это стеной, причем площадь вот этой огороженной, очень огороженной местности достаточно велика. То есть бывает до 5-10 тысяч квадратных метров. Да, вот, то есть, и там различные постройки. Могут быть, значит, вот, например, в крупной аристократической усадьбе там была еще дворцовая баня, значит, рядом с домом построена. Там были жилища для прислуги. Там были какие-то хозяйственные постройки, там были гончарные мастерские, которые вот работали сначала на обеспечение вот этого дворца, причем там делали роскошную совершенно такую полихромную расписную глазурованную посуду, а потом эти мастерские стали работать на рынок, то есть вот они расширились, стали работать на рынок. Там может быть какой-то там садовый павильон, сад, обязательно бассейн, хаус с водой, откуда, собственно, воду черпали. Вот такое, в общем, такая структура примерно. А центральные дома таких усадеб, они были разные в зависимости от как бы статуса хозяина. Несколько домов раскопано там по там, 8-9 помещений. А вот этот вот дворцовый комплекс, про который я говорю, там, во-первых, стены из кирпича сложные. То есть все стены сложные из обожженного кирпича внешние. А там около 35 помещений было разного назначения. У всех этих усадеб было такое композиционное ядро в виде центрального зала. Зал большой, значит, пол обычно вымощен обожженным кирпичом. На стенах были изразцовые панно. Причем часто это вот такие изразцы полихромные с позолотой даже, вот с сусальным золотом. Очень красиво, да. С юга вход, с северной стороны находилось возвышение, такая суфана, на которой восседал хозяин. И вот в одном месте даже были найдены 4 столбика от балдахина, которые поддерживали вот над этим местом, где сидел хозяин. По сторонам скамьи, суфы, на которых сидели гости или там домочадцы во время торжественных приемов. И в середине этого зала мог быть бассейн. Вот, ну, в одном случае вот бассейн был найден, в другом случае такой тоже, ну, как бы водоем, вернее, это умывальник Ташнау, но он такой был довольно большой и, вероятно, как-то красиво украшенный сверху. Возможно, там была мраморная какая-то чаша или еще какая-нибудь. Ну, представляю себе степь вот так вот в районе Саратова, да, мы понимаем, что если там живет много количества людей, значит, их надо снабжать водой. Нужно продумывать вопросы канализации, иначе начнутся эпидемии, все помрут. Вот. Где-то держать нужно скотину, это тоже, извините, тоже там, нужно понимать, что с ней делать и куда ее выводить. То есть это целое такое большое хозяйство, которое надо продумывать. И вот это огромное скопление людей показывает, что если они там жили там, достаточно долго, там, столетиями, то там, десятилетиями, то какая должна была быть культура, чтобы эти города процветали, жили, туда приезжали люди, и, в общем, они выполняли свою функцию. То есть это не просто вот города кочевников, которые случайно собрались, и, чтобы перезимовать. Нет, отнюдь. И приятно провести время. Города были благоустроены для того времени просто великолепно. Да-да-да, вот подробнее, пожалуйста. Потому что, да, там, например, имелся водопровод. Ну, он был, конечно, не в каждом доме, но, по крайней мере, вот вода подводилась, например, в такие постройки, как бани общественные. Там были общественные бани, но это отдельная история, это нужно отдельно рассказывать, да, что вот они собой представляли. Да. Вот. Значит, например, водопровод был из керамических таких труб, кубуров. И, значит, вот он подводился. Откуда подводился? Ну, вообще, вода зачерпывалась из реки. Ну, собственно, все эти города стоят на реке, на большой реке. Вот сарай, например, на Ахтубе. А вот при помощи таких чигирных устройств колесо, значит, на него такие повешенные сосуды, и, значит, зачерпывается. Дальше была система арыков вот, и система хаусов, то есть водоемов. То есть по восточному образцу. Проточная вода была. Ну, в хаусах она как-то стояла все-таки, но она оттуда был отток, и, соответственно, был приток. Да. Дренажная система. Да, потом, значит, была канализация. Вот мы раскапывали канализационные трубы, но это тоже, естественно, это канализация, это слив оттуда, откуда воды много течет, из той же бани, например. Но это вот была прокопана канава, в ней проложена такая труба, как бы, из дерева сделанная, выдолбленная. И вот грязная вода из этой вот бани стекала по этой трубе и вот куда-то вот... Да, колодец был раскопан, вот такой дренажный, то есть вот такой колодец, куда она стекала, и потом оттуда тоже отводилась, в случае, если там было слишком много. В общем, довольно сложная система. Вот, ну, были... Я, конечно, понимаю, что об этом как-то не принято говорить, но были туалеты, даже общественные был. Общественный туалет был тоже возле общественной бани найден из двух комнат, как бы, вот. Причем даже, в общем, мы определили, какое отделение женское, какое мужское, потому что в яме в одном были найдены бусы, которые туда, ну, кто-то обронил, а в другой, вот как раз, в другой яме был найден мужской перстень. То есть удивительно. То есть для XIV века я других таких примеров не знаю, чтобы было вот такое вот гигиеническое заведение. Ну, кроме того, в домах тоже, естественно, были... умывальники, вот, чтобы можно было помыть руки и совершить какие-то омовения. Умывальники Ташнау – это такая яма, которая, в которую либо вставлялся большой сосуд хум с отбитым дном, горлом вниз обычно, и это для того, чтобы вода всасывалась не прямо под полом, а где-то там глубже. Или кирпичом выкладывали это. А сверху была такая чаша, причем в богатых домах чаша могла быть либо мраморной, либо такой терракотовой, поливной. Вот мы такую вот раскопали одну очень красивую в виде такого цветка, как бы розетки и с голубой поливой. Вот. И над ним из кувшинов, значит, водолеев поливали. Да. Мыли руки. И, значит, вниз туда это все стекало. А в одном здании, вот я лично раскопала потрясающий совершенно вот такой ташнау, оттуда труба проходила сквозь стену, выходила наружу, а уже вот эта вот яма для поглощающей, она находилась снаружи, за стеной. То есть для XIV века это очень высокий уровень такой вот благоустройства городов. Фонтаны были на площадях тоже. Вот о планировке мы хотели поговорить, да, что важно еще понимать. Ну, вот есть общее представление, как панорамное, но реально вот сверху, вот на какой город похоже? Ты знаешь, в Пекине, например, вот даже в современном, там просматривается такая, ну, такая, как бы немцы сказали, как практиш, он квадратиш, то есть все очень разумно. А вот планировка какая-то была в этих городах, или конечно, они строились хаотично? Нет, конечно, была планировка, и вот она хорошо сохранился микрорельеф Царевского городища, и на схемах это видно очень хорошо. Населительный микрорельеф сохранился хуже, ну, там больше песка, полупустыни. Вот, и на схемах 19 века очень хорошо видно, как вот выглядел, по крайней мере, центр города. И вот уже Эмма Давидовна говорила, что в основе были вот эти богатые усадьбы. И один из авторов средневековых пишет, что вот в городе находятся их зимние жилища, дворцы ханов, а их окружают дворцы их эмиров. Вот. Ну и, соответственно, вокруг дворцов эмиров уже собиралось какое-то количество рядового населения. Поэтому вот эти крупные усадьбы, они были как бы такими вот разбросаны в разных частях города. Вот. А вокруг них были небольшие усадьбы совершенно. То есть это маленький дом, огороженный чистоколом, где жило большинство рядового населения. Вот. Тут надо сказать, что планировка была действительно достаточно четкая. Вот перпендикулярно пересекающиеся улицы, основные магистральные улицы имели довольно большую ширину, 5-6 метров и больше. По сторонам света сориентированы были или случайно? Ну вот как раз я на это обращал внимание, и Эмма Давидовна тоже. Вот как бы независимо пришли к этому выводу, что, например, на том же Селитином городище улицы, которые идут к Ахтубе, они идут по направлению четко юго-запад. Это, я думаю, не случайно. Я думаю, что в основе планировки были, естественно, не только усадьбы, но также мечети, мавзолеи, медресе. И они ориентированы были юго-юго-запад на Мекку. А от них уже плясало все остальное. И это, ну, во многом совпадает с южной ориентировкой монголов, у которых юрта всегда имела выход на юг. То есть тут как бы вот совпало и мусульманское, и монгольское. Вот. И на Царевском городище то же самое прослеживается. Тоже в основном улицы идут вот на юго-юго-запад. Причем вот золотоордынские города, и об этом тоже Федоров Давыдов много писал, они имеют такую достаточно свободную усадебную планировку, что их отличает от среднеазиатских городов, от большинства среднеазиатских городов. Вот яркий пример – город Атрар на юге Казахстана. Если посмотреть на схему его раскопов, то там просто вот очень плотно все. Во-первых, улицы гораздо уже, во-вторых, они часто вот криволинейные, как на Востоке их часто вот представляют, так и было. Потом дома не отгорожены друг от друга чистоколами, они просто липнут друг к другу, сплошные такие ячейки идут. И их разделяют просто какие-то такие более толстые капитальные стены. И по планировке даже не всегда иногда поймешь, когда вот это помещение к этому дому относится или уже к соседнему дому. Вот, то есть приходится там уже вот это выяснять. Там совершенно другая планировка. Вот представление большинства людей именно такая восточная. Узкие улочки, плотно прилепленные друг к другу дома. А в Золотой Орде все было шире, свободнее. Если вернуться, опять же, к золотоордынским городам, они были городами восточными. И вот наличие в них большого количества общественных бань, это тоже свидетельство того, что это города, построенные по восточным образцам. То есть это не ханское, а реалия, это, нет, это общие... Общественные, да, общественные бани. Причем бани были как для рядового населения, да, так и для, ну, как бы высших слоев, да, населения. Они разные, они имели несколько разную планировку, они имели там разное оформление, да. И, в общем, очень четко можно определить, какая баня для кого была предназначена. Значит, откуда они взялись? Они пришли с востока. А на восток, значит, вот эти вот восточные бани, которые называются хаммам. Хаммам – это от хамма топить. Это бани с подпольным отоплением. Там такая система подпольного отопления, типа гиппокаустов, которая, вообще-то говоря, возникла в Древнем Риме. Она описана вот там Витрувием, вообще как придумана, считается, таким архитектором Сергием Аратой. А потом из Рима она попала в Византию, ну, то есть Византия, в общем, наследница Рима. А из Византии уже на восток во время арабских завоеваний. И дальше вот арабы распространили на огромные территории арабского халифата. И дальше на востоке бани стали вот каким-то непременным атрибутом, значит, любого города. Это связано еще и с тем, что мусульманство, оно требует постоянных омовений, вот, ритуальных омовений. И поэтому бани вот часто очень строятся рядом с мечетями. Потому что человек должен сначала зайти в мечеть, значит, то есть сначала зайти в баню и уже чистым оттуда пойти, значит, молиться в мечеть. И кроме того, бани – это своеобразные клубы средневековья, вот на востоке. Как мужские, так и женские? Как... Да, как мужские, так и женские. Да, да. Были бани, значит, то есть были бани с двумя отделениями, значит, мужским и женским. Были бани с одним отделением, женщины посещали их в какие-то определенные дни. Причем в разных странах очень по-разному. Вот в Средней Азии как раз вот женщин не очень любили пускать в бани. Там есть такие указания, что муж, который позволяет своей жене ходить в баню, тем самым как бы способствует нехорошему ее поведению, в общем. И туда только больных и беременных женщин отправляли в баню мыться, а так, в общем, это не приветствовалось. А вот, например, в той же Малой Азии, вот, ну, как бы, вот турецкие бани, они, собственно, известны и сейчас, но они практически в неизменном виде сохранились вот с довольно дальнего средневековья. И там бани всегда были из двух отделений, практически равноценных, и для женщин, и для мужчин. И есть описание, как там женщины проводили время, собственно, ну, в мусульманском мире женщина не свободна. А тут они могли идти на целый день в баню, они брали с собой, у них были специальные вышитые мешочки, они складывали туда косметику, там какие-то сладости. И приходили и целый день занимались там, какими-то своими женскими делами, там общались, разговаривали, занимались косметикой, угощали друг друга всякими сластями. В общем, замечательно проводили время. В это время в мужском отделении мужчины тоже по-своему, значит, неплохо проводили время. Они, значит, что такое восточная баня? Сначала приходили, раздевались, ложились на теплую суфу. Значит, могли там курить наргиле там или пить щербет. В общем, как-то так, в общем, отдыхали. Потом шли в баню, собственно. Баня восточная – это ряд помещений с постепенно нарастающей температурой, а в центре находится массажное отделение, причем у него форма обычная либо креста, либо там восьмигранника, либо звезды. Вот, в центре стоит такая суфа, на которой производится массаж. И, в общем-то, основа восточной бани – это массаж. Это очень хорошо описано у Александра Сергеевича Пушкина. И надо сказать, что все вот путешественники, которые посещали восточные бани, оставили какие-то описания. Потому что это, вот, наверное, действительно ощущения непередаваемые. Вот. И, значит, массаж на вот этой вот суфе. И потом вот четыре такие угловые комнатки, ну или там больше их может быть, где уже, собственно, человек моется. А это уже такой интимный процесс. Они вот отделены, они такие маленькие, там, значит, туда вот как раз по трубам стекает вода в большие такие чаны и зачерпывается ковшиками, и, значит, омываются люди. Бассейны никогда, нет, кроме, значит, бассейн может быть только с проточной водой, вот как в римских банях, там, например, все заканчивалось купанием в бассейне. А здесь только если проточная вода, это, например, в Бурсе там источники, потому что вода, коснувшаяся тела человека самого, в мусульманстве считается уже нечистой. То есть вот в стоячей воде купаться нельзя. Вот, и потом они возвращались снова вот в этот предбанник, и там уже дальше могли тоже отдыхать, значит, пить кофе, играть там в шахматы или нарды. Ну и известно, в общем, в истории, что некоторые заговоры там, значит, происходили, планировались именно в банях. Кроме того, там совершались сделки торговые. То есть, в общем, такой вот мужской клуб. Каждой бане по шпиону, как было в Турции. Я сам мылся вот в подобной бане хамам в славном среднеазиатском городе Шахрисябс. Вот, и там вот действительно угловая комната. Там заходишь, подстилаешь что-нибудь на полотенце, например, ложишься на пол и постепенно вот прогреваешься за счет этого подпольного отопления. Вот это основа подпольное отопление бани хамам. Многие археологи, те, кто изучают древние народы, как правило, узнают из захоронений, из вот того, что осталось. А еще одна особенность вот этих золотоордынских городов – это мавзолейная культура, я бы сказал. Много мавзолеев. И вообще, насколько вот тогда было принято строить вот такие сооружения? Ну, мавзолей может быть маленький, большой, очень большой. Вот то, что построено у нас там в центре города, это, в общем-то, культура-то оттуда идет. Мавзолеи тоже пришли с Востока вообще, вот, в частности, из Среднего, ну, отовсюду, где было мусульманство. Вообще, как бы изначально, если брать самое начало, то мусульманство не предполагало таких сооружений. Наоборот, могила должна была быть никем не замечена. И при омейядах так и хоронили. То есть вот самого, собственно, Мухаммеда так похоронили. Ну, место было известно, но никаких построек не было. Но уже при аббасидах начинают возводиться какие-то вот такие постройки. И дальше вот, собственно, мавзолеи возникают. И, в общем, тут тоже какой-то дуализм. Да, они возникают и начинают почитаться как святые места. И вот один из авторов, исследователей, очень остроумно отмечал, что мавзолей – это как раз такая постройка, в которой мусульмане стараются, то есть, с одной стороны, нарушают такие, в общем, заветы, как бы, ислама первоначальные, а с другой стороны, стараются придать этому месту святость. Вот такой вот дуализм. Вот. Ну, а в Золотой Орде мавзолеев было очень много. Это еще связано с тем, что там очень распространен был суфизм, а для суфизма... Да, культ вот, да, захоронений, да, святых, святых, да, захоронений, да. Для суфизма характерен вот культ святых могил. Да. Ну, и поэтому, в общем, там, конечно, было много мавзолеев, причем они были очень разные. Вот, например, в Волжской Болгарии, то есть в Болгаре самом, например, мавзолеи строились из камня и по образцам малазийским. Вот такие, там происходит очень интересная трансформация малазийских башенных мавзолеев вот в такие мавзолеи, как, например, там Восточный мавзолей, который сохранился практически полностью, сейчас восстановлен. Потом Черная палата, тоже такое роскошное здание совершенно. Это тоже, в общем-то, большой мавзолей, хотя есть точки зрения, что это что-то другое. И тоже очень похож на малазийский. А если брать, например, Северный Кавказ и Нижнее Поволжье, то там мавзолеи строились по среднеазиатским образцам. Золотая Орда – это такая вот единственная великая культура, от которой в архитектурном смысле, ну, по большому счету, почти ничего не сохранилось. То есть мавзолеев, наверное, было в свое время сотни. Осталось... Тысячи. Да, тысячи, да, наверное, действительно, потому что они повсюду упоминаются в письменных источниках. Вот. Причем их делали как в городах, так и кочевники в степях. И в дальнейшем, например, казахи продолжали делать эти мавзолеи, хотя были весьма слабо исламизированным народом. Вот. Ну, их вот в Булгарии осталось буквально там восточная, северная палата, полусохранившаяся, черная палата. Но из-за того, что строительные материалы недолговечные или люди? Человеческий фактор. Человеческий фактор. Дело в том, что вот эти вот степные или степные территории, вот от Причерноморья до Западной Сибири, они активно осваивались русским государством, туда переселялись и русские, и украинцы, и другие народы. И, приходя в эти места, они видели вот эти вот полусохранившиеся или даже хорошо сохранившиеся здания. Вот, и, естественно, использовали местный кирпич и камень из них для своих построек. А мавзолеи, они, как правило, лучше всего сохранялись. Вот, ну и в 18-19 веке они были практически полностью разобраны. А кирпич хороший был, если его использовали? Отличный. Вот. Кирпич тоже отличный, он используется до сих пор. Вот, да. Ну, вообще, если говорить вот про, опять же, Нижнее Поволжье, про сарай, то мы точно знаем, когда его начали так промышленно разбирать, потому что есть указ Федора Иоанновича о том, чтобы ломать мезгити и палаты в Орде и тем строить город Астрахань. И в Астраханском Кремле там просто видно, где... Вот эти камушки, да, лежат, где, кирпичики, да. Да, кирпичи. Более того, там несколько башен. Поверху там идет такой орнамент из голубых изразцов, которые тоже выломаны, ну, в сарае и других золотоордынских городах. А кроме того, известно, что... Да, там даже храм есть один, в котором так изразцами крест выложен, так на стене. Очень трогательно. Вот, и написано «Христос воскресе», вот тоже изразцами золотоордынскими. А вообще в XIX веке, там, в начале XX века существовали целые артели, которые возили на баржах кирпич по Волге. Баржами? Да, баржами вывозили кирпич, ну вот, с золотоордынских городов. А вот какие все-таки литературные или, скажем так, эпистолярные памятники остались? Мы же упоминали, что там жили вот те же армяне, те же итальянцы. Очень активно торговали с Ордой, ну, русские источники, восточные. То есть насколько вот сегодня, ну, я имею в виду вот те архивы, которые сейчас доступны, имеется в виду, в основном арабские скорее, потому что в советское время они мало были известны или как бы почти неизвестны. Плюс вот тот период, который уже прошел там, за эти 20 лет последних, часто задают этот вопрос, насколько сегодня вот эта открытость в изучении создает возможность для нового прорыва вот в направлении золотоордынской культуры? От Золотой Орды кое-что сохранилось. Ну, во-первых, сохранились в камне эпитафийные надписи, эпитафии на надгробных камнях. Во-вторых, сохранилась вот эта «Береста в увеки», стихотворение. Сохранились отдельные, очень мало, конечно, ханские ярлыки, некоторые даже в оригиналах, но больше уже в копиях, ну, там незначительное количество. Сохранились литературные произведения, то есть в Золотой Орде там на самом деле процветала литература. Вот Ибн Арабшах тут же писал, что в городе Сарае сосредоточено большое количество, ну, как бы ханы призвали большое количество богословов, ученых, поэтов, и сарай стал сосредоточением науки. Это там состязания поэтические проводились? Да, вот состязания. И он даже писал, что в сарае даже большее количество ученых и поэтов, чем в знаменитом Каире. Потом, правда, когда Золотая Орда начала разваливаться, многие обратно в Каир и сбежали. Вот. То есть это, на самом деле, было не только вот такой материальной культуры, но и духовной. Известны поэты и писатели Золотой Орды, такие, например, как Кутб, написавший «Хосров и Ширин», ну, вот, переначивший по-своему, вот. Хясин Китаб, потом еще целый ряд Хорезми, Махмуд Булгари, он же Ас-Сараи, вот. И самый знаменитый поэт Саиф Сараи, конечно. Вот, с его произведениями. Эти произведения найдены в основном в библиотеках Стамбула, сохранились они, соответственно, в библиотеках Лондона, Парижа, куда все вывозилось из Востока. Вот. На территории России их мало. Ну, если вообще говорить о том влиянии, которое оказала Золотая Орда, то это отдельная большая тема, но Русь после Орды, она, в общем-то, является прямой наследницей во многом именно Золотой Орды. В частности, вот систему правления, там, я не знаю, какие-то вот там культурное очень большое влияние, там, в костюме это сказалось, там, в каких-то, там, я не знаю, в некоторых постройках русских, древнерусских храмах там есть вообще совершенно орнаментация вот такая восточная. И, ну, потом известная всем шапка Мономаха, это тоже, в общем-то, тюбетейка, несколько видоизмененная. Вот, поэтому влияние было огромное. Но язык, русский современный язык, он нашпигован. А, конечно. Этими конечно, словами, да, которые пришли вот далеко очень из-за Волги. Ну, они пришли, я думаю, тюркизмы попадали еще во времена половцев. И известно, что в южно-русских княжествах неплохо знали половецкий язык. Но вот такое вот более широкое распространение тюркского языка, так называемого татарского в то время, вот, оно больше, конечно, приходится на эпоху Золотой Орды. Вот. Нет, но все-таки половцы не так влияли. Не было такого тесного взаимодействия. Такого тесного взаимодействия, конечно, и нужно было все-таки помнить, что иго, конечно, как бы термин иго пока никто не отменял, но... Ну, это поляки придумали в 15 веке. Ну, конечно, было нашествие, было Батыево нашествие, а потом был контроль за территорией. Вот тут есть разные вещи. Конечно, и было какое-то взаимодействие, было какое-то сосуществование. Вот. И нельзя говорить, что вообще вот это вот прям вот все время существования Золотой Орды русские княжества находились под каким-то вот таким непрерывным гнетом. Нет, не совсем это так было. Была зависимость, вассалитет. Зависимость была, да, в той или иной степени. Если бы к русским там так плохо относились, то они не ехали бы в золотоордынские города, они... не было бы там кварталов, не существовали бы там и так далее. Конечно, я вот упоминал Александра Невского, он же ездил в Орду, но тем не менее он понимал, что Орда – это понятное взаимоотношение, в том числе товарно-денежное, да? А вот если придут крестоносцы, то будет уже совсем плохо. И веротерпимость, опять же. Веротерпимость. Потому что крестоносцы, конечно, потребовали бы принятия католичества. Мы несколько раз говорили, что эта цивилизация была вымыта, она вот исчезла, она ушла, она не исчезла, она растворилась. Но города, вот мы же у нас тема сегодня, города золотоордынские, они в итоге остались только вот в могильниках, в холмиках, в раскопках, не до конца еще изученных. Вот, но тем не менее, она, даже цивилизация, можно сказать, ушла. Вот причины. Вот эти степные классические золотоордынские города, они возникли на пустом месте, как бы из ничего. То есть они построены были волей ханов, сильной централизаторской властью. Там, вот. И как только эта ханская централизованная власть ослабла, то, соответственно, и города гибнут. 1359 год. Начинается вот эта знаменитая Великая Замятня, когда за 20 лет сменилось там 25 ханов примерно. В это время уже многие города вообще прекратили существовать, как показывают раскопки. А те, которые остались, они сильно сократились в территории. Это видно по раскопкам Селитриного, Царевского, Булгарского, всех-всех городищ. Вот. Плюс к этому, Тохтамыш. Пришел к власти Тохтамыш, он на какое-то время укрепил государство, поднял ее мощь, даже восстановил частично города, но былой территории огромной уже не было. Былого такого вот расцвета уже не было. Уже и постройки того времени чаще, попроще, скажем так, победнее. Вот. А тут началась еще война с Тамерланом. Но Тамерлан прошелся по территории Золотой Орды, как говорится, огнем и мечом, и он уже добил эти города. И хотя потом, после Тохтамыша, на какое-то время опять государство объединил эмир Едигей, но он уже, в принципе, не смог восстановить города, уже ресурсов не хватило. Вот не надо забывать, что Тамерлан из Золотой Орды вывез столько ремесленников и такое количество богатств, что на 3 года вся его огромная империя была освобождена от налогов. А уж какое количество ремесленников, мастеров он вывез. И вот известно хорошо, что в та же Средней Азии, вот процветание среднеазиатских городов Самарканда, Бухары, Шахрисябза и так далее, при Тамерлане оно начинается с падением Золотой Орды. То есть мастера, вывезенные из Золотой Орды и из Ирана, они начинали строить ту роскошь, которая уже дошла до нас в постройках Самарканда. Спасибо за сегодняшний разговор. Я благодарю вас за беседу. Надеюсь, что мы вот особенно последним вот таким мазком, очень таким приятным про Среднюю Азию, то, что наследническая культура это все является. Мы сегодня порадовали наших зрителей, с которыми я прощаюсь. И обещаю, что через неделю мы встретимся и обязательно продолжим наши разговоры в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.